Глава 12. Внеочередное звание. Кирюс уже 4 дня как вернулся в столицу. Его долгое отсутствие опять никого не удивило. Сосед отдал ключи, равнодушным тоном поинтересовавшись, хорошо ли удалось отдохнуть. На работе, куда Николай заглянул на следующий же день, выяснилось, что он приказом отправлен в отпуск. Только Лида радостно вскрикнула, услыхав по телефону его голос. Курносая художница все эти дни пыталась найти Лунина, обзванивая немногочисленных общих знакомых. Однако рассказывать ей Кирюс ничего не стал, решив, что девушке хватает своих забот. Среди груды почты Николай надеялся найти весточку из Крыма. Но ничего, кроме газет, вещавших об инфляции и о близкой гражданской войне, обнаружить ничего не удалось. Николай помнил, что сам строго-настрого запретил Ольге и Валерию писать и звонить без крайней необходимости, но все же расстроился. От Фрола также не было вести. Лунин, начавший от чего-то волноваться, хотел заказать междугородний разговор с ПГТ-16, но затем вспомнил, что Тхар, прощаясь, сказал, что едет куда-то по делам, и решил не беспокоить его родителей раньше времени. Плотников по-прежнему пребывал в нитях. Его отец, до которого Николай с немалым трудом дозвонился, сообщил, что у его отпрыска все в порядке, и даже передал Лунину привет. Однако все это говорилось таким тоном, что Кирюс поспешил распрощаться. В раскаленной летним солнцем столице делать было совершенно нечего. Ехать некуда, и Кирюс делил время между перечитыванием пыльных томов семейной библиотеки и разбором своих записей, касавшихся партийного архива. Почти каждый день он навещал Лиду. Пару раз они гуляли по парку, Николай катил коляску, в которой сидела девушка, а Лида время от времени пыталась работать. Теперь ее рисунки стали совсем другими. Абстракции, столь восхищавшие Кирюса во время посещения выставки на Малой Грузинской, исчезли. Девушка рисовала парк, увядшие от жары листья на ветвях и белесую гладь пруда. Рука плохо слушалась, рисунки получались так себе, но Николай хвалил все подряд, хорошо, впрочем, понимая, что слова едва ли способны обмануть больную. Этим вечером Лунину не спалось. Он даже удивился. Бессонница, столь часто мучившая его прежде, исчезла, и первая ночь без сна почему-то сразу же настроила на тревожный лад. Кирюс пытался читать, не смог, попытался выключить свет и уснуть, но темнота огромной комнаты внезапно испугала. Он включил лампу, выругав себя за трусость, но свет тушить не стал, а отправился в кухню и включил чайник. Впрочем, чаю совершенно не хотелось. Николай дождался, пока чайник закипит, выключил его и закурил, глядя в темное окно и слушая, как медленно стихает шипение кипящей воды. Внезапно погас свет. Старый выключатель время от времени позволял себе такие шутки, и Лунин ничуть не удивился. Он решил не суетиться и посидеть в темноте, благо поднявшаяся луна, пробиваясь через листья высоких кленов, бросала сквозь оконное стекло неровный колеблющийся свет. Вдруг Николай почувствовал, как недвижный воздух шелохнулся. Он повернулся и обомлел. Рядом с ним за столом сидел Фрол. Ткар был в той же куртке, в которой они виделись в последний раз. В тех же старых джинсах, только глаза стали почему-то серьезными и очень грустными, и на подбородке выросла короткая жесткая бородка. «Ну и напугал ты меня бином», — выдохнул Кирюс, в первую секунду даже не подумав, каким образом его приятель мог оказаться среди ночи у него на кухне. Он лишь машинально отметил, что Фрол сидит на том же месте, где обычно. Лунин хотел спросить, отчего там не спится ночью, но тут до него наконец дошло. «Фрод, это ты?» — с трудом выговорил он. «Откуда?» «Убили меня, француз!» — равнодушным, немного печальным голосом ответил тот. «Зашел проститься». «Что?» Как всегда, в случае чего-то из ряда вон выходящего, у Николая появилось странное чувство нереальности происходящего. «Этого не было! Этого не могло быть!» «Сиплый убил!» Тем же странно равнодушным тоном ответил Фрол. «Узнал я его». «Кто? Кто он?» — заторопился Николай, все еще не веря. Шел покачал головой. «Не скажу, поздно уже. Самому тебе придется». «Рад, что ты выздоровел». В голосе Тхара появилось что-то привычное, живое. «Я ведь тебе, Йола, так и не смог помочь. А с Кантры я все-таки уничтожил». В недвижных, застывших глазах мелькнула тень гордости. «Да расскажи толком!» — закричал Клюс, все еще надеясь, что Тхар сейчас рассмеется и признается в каком-то невероятном розыгрыше. Но Фрол вновь покачал головой и вдруг посмотрел Николаю прямо в глаза. «На тебе знак Тхаров. Ты сможешь меня заменить. Ну, прощай, француз. Вспоминай иногда». «Фрол! Фрол!» — крикнул Николай, но внезапно пронесся легкий порыв ветра, и все исчезло. Лунин вскочил, зачем-то бросился к входной двери и распахнул ее, долго смотрел на лестничную площадку, где было пусто и тихо. Наконец, закрыв дверь, без сил опустился прямо на пол. Он пытался думать о какой-то невероятной галлюцинации, о психическом осложнении после болезни, но рассудок подсказывал, что искать отговорки бесполезно. Его друга, спокойного, храброго, преданного Фрола, больше нет. По лицу Николая текли слезы. Он не замечал их и только удивлялся, почему на губах внезапно появилась соль. Когда рассвело, Кирилл заставил себя встать, умыться и сварить кофе. Делал он это автоматически, ни о чем не думая, даже не замечая, как горячий черный напиток обжигает горло. Внезапно зазвонил телефон. Николай вскочил, уронив чашку на пол, бросился к аппарату, схватил трубку, все еще надеясь, что звонит Фрол, и виденное ночью просто бред. Но голос в трубке был женский. Его долго звали по имени, пока Николай наконец не узнал Литу. «Да», — наконец отозвался он, — «слушаю». «Клюс! Николай!» — голос в трубке сорвался на плач. «Тут что-то случилось! Приезжай!» Ему долго не открывали. Николай подумал было, что родители, как всегда, куда-то уехали, а бедная девушка возится с инвалидной коляской. Но внезапно дверь отворилась. Николай не поверил своим глазам. Перед ним стояла Лида. Стояла неровно, опираясь на алюминиевую лыжную палку, но она все же стояла. «Лида, ты...» «Да», — со странным спокойствием ответила художница. «Извини, очень нервничала, когда звонила. Заходи, Николай. Случилось что-то страшное». Лида закрыла дверь неловко, но достаточно уверенно прошла по коридору в свою комнату. Клюс попытался помочь, но девушка коротким жестом отстранила его и, дойдя до кресла, медленно села и отложила палку. «Сейчас, минутку, я все расскажу». Думала, сердце не выдержит. «Не спеши», — как можно мягче попросил Лунин, чувствуя, что торопиться и вправду уже некуда. Художница кивнула, закрыла глаза. «Можешь считать меня сумасшедшей, Николай. Я, кажется, действительно спятила. Но все равно расскажу. Этой ночью меня будто что-то толкнуло. Я проснулась». Лида принимала целую жменю различных таблеток, предписанных эскулапами, и засыпала сразу, без сновидений. Но этой ночью она вдруг почувствовала, что в глаза бьет свет. Проснувшись, девушка в первые секунды не могла понять, что происходит. В комнате было темно, ни одна лампа не горела, но откуда-то со стены лились яркие солнечные лучи. Вначале ей пришла в голову нелепая мысль, что в стене почему-то прорубили окно. Но тут же сообразила, что на улице ночь. Никакого окна в стене не было и нет, а свет идет из картины, висевшей как раз напротив кровати. Это был пейзаж, подаренный когда-то Фролом. Присмотревшись, Лида поняла, что картина стала объемной, и девушке подумалось, она все-таки спит и видит окно. Но не на улицу, а куда-то в другой мир. Но все, за исключением странной картины, было слишком по-настоящему. Художнице показалось, что рама выросла в размерах, и перед ней не окно, а целый проем в стене, ведущий в сосновый лес, и даже почувствовала легкое дуновение ветерка, принесшего еле заметный аромат хвои. Лида поняла, что свет не дневной, а скорее вечерний. Впрочем, на картине и был изображен вечер. Она стала понемногу успокаиваться, успев подумать, что сон не так уж плох, а Фрол в самом деле замечательный художник. Но тут картина потеряла недвижность. Вновь повеял ветер, верхушки сосен еле заметно дрогнули, Облачко на небе неторопливо снялось с места, и до ее слуха донесся шорох вечернего леса. Лида почти не удивилась, когда на дороге появился человек в куртке с небольшим рюкзаком за плечами. Она сразу узнала Фрола и даже улыбнулась. Дхар шел быстро, приближаясь к переднему краю картины. Лида даже заметила под подбородком Фрола небольшую бородку, которую он никогда на ее памяти не носил. Она почти успокоилась и решила позвать Фрола. Но внезапно он остановился, замер. Откуда-то из-за деревьев появилась огромная черная собака. Дхар резко обернулся, взмахнул рукой. Девушка услыхала негромкий злобный визг. «А что было дальше?» — спросил Келюс, уже не удивляясь. Художница покачала головой, губы дрогнули. Фрол упал. Появился человек, такой странный, вроде японца. Подошел к нему, достал пистолет. Фрол как-то его повалил. Пистолет выбил, а потом... «Нет, не могу». «Кто его убил?» Девушка вздрогнула, услыхав страшное слово. «Какой-то козел в шляпе. В таком длинном пальто, кажется, в перчатках, и лицо не разглядело, но оно какое-то сиплый». Николай понял, что ночное видение не лгало. Сиплый. Фрол узнал его. «Когда Фрол упал, я вдруг поняла, что стою у картины. Я даже пыталась вбежать туда внутрь, но упала, потеряла сознание. А когда очнулась, было уже утро, и картина была как прежде. Но я смогла встать». «Шок», — вздохнул Николай. «Это тебя и подняло». Девушка не ответила. Силы оставили ее, и художница откинулась на спинку кресла. Лунин, подойдя к картине, стал рассматривать знакомый пейзаж с золотистыми соснами. И вдруг понял, что картина изменилась. Посреди дороги краснело маленькое пятнышко. Кюс осторожно снял пейзаж со стены и заглянул на обратную сторону. Пятнышко проступило и там. Николай осторожно прижал палец, и красная точка отпечаталась на коже. Лида чувствовала себя настолько скверно, что Николай решил остаться с нею, пока девушке не станет лучше. Вскоре, однако, в замке провернулся ключ, и в квартиру вошли родители художницы, задержавшиеся в эту ночь на даче. Николай, не желая вступать в объяснения, которые все равно бы ничего не дали, шепнул им, что ночью Лиде стало плохо, и она позвонила ему. После чего он поспешил попрощаться, решив, что все равно ничем не сможет помочь. В ближайшем переговорном пункте Лунин заказал разговор с ПГТ имени 16-го партсъезда. К телефону подошла мать Фрола. На осторожный вопрос Николая она сообщила, что тот недавно прислал телеграмму, почему-то из Ухты, и скоро должен приехать. Клюс, не став ничего рассказывать, попрощался. Затем нашел ближайший телефон-автомат и набрал номер, который не значился в его записной книжке. К аппарату долго не подходили. Потом в трубке что-то клацнуло, и сильный мужской голос произнес: «Слушаю». «Это Келюс», — поспешил представиться Николай. «Какой еще?» В голосе генерала послышалось раздражение, но затем он хмыкнул. «А, слушаю. Что там еще случилось?» «Пропал Фрол Соломатин», — выдохнул Лунин, боясь, что генерал, не дослушав, повесит трубку. «Это... вы его должны помнить, его предстали к ордену». «Помню, так что с ним?» «Он пропал. Кажется... кажется, его убили. На него напали двое. Один Шинджа, вы его должны знать, другой в длинном пальто. У него сиплый голос, он все время ходит с собакой». «Где это случилось?» — перебил генерал. «Возле его дома, недалеко от станции», — нерешительно проговорил Николай. «Он живет... жил...» «Не надо, узнаю». «Так ты думаешь, его убили?» «Да», — выдавил из себя Клюс. «Это связано с объектом ядро». «Стоп!» — голос генерала звенел гневом. «Спятил, что ли? Не уезжал из столицы, понял? Если что-то узнаю, сообщу». В трубке загудел отбой. Клюс аккуратно повесил трубку, вышел на улицу и побрел, куда глаза глядят.